Глава 7. Мисс Лемон опаздывала крайне редко, а вернее сказать, не опаздывала никогда. Ни туман, ни бури, ни эпидемия гриппа или дорожные происшествия не могли помешать этой удивительной женщине вовремя прийти на работу. Но в то утро мисс Лемон вместо 10 прибежала, запыхавшись, в 5 минут 11. Она рассыпалась в извинениях и была какая-то встрепанная. «Ради бога, простите меня, мсье Пуаро. Мне, правда, очень неловко. Я как раз собиралась выходить, но тут позвонила сестра. Надеюсь, с ней все в порядке. Как вам сказать?» Пуаро выжидающе посмотрел на мисс Лемон. «Она безумно расстроена, просто безумно. Одна из студенток покончила с собой». Пуаро молча уставился на нее. Потом что-то пробормотал себе под нос. «Простите, мсье Пуаро. Как зовут девушку?» «Селия Остин». «Отчего она умерла?» «Говорят, отравилась морфием». «Может, это несчастный случай?» «Нет-нет, кажется, она оставила записку». Пуаро тихо сказал. «Этого я не ожидал. Не этого. Но все равно что-то должно было случиться». Он поднял глаза на мисс Лемон, застывшую с карандашом в руках и блокнотом наготове. Пуаро вздохнул и покачал головой. «Нет, разберите-ка лучше утреннюю почту. Просмотрите письма и ответьте, кому сможете, а я отправлюсь на Хикари-роуд». Джеронимо впустил Пуаро в дом и, узнав в нем гостя, приходившего 2 дня назад, заговорщически зашептал, торопливо глотая слова. «А это вы, сеньор? У нас беда, большая беда. Маленькая сеньорина. Ее нашли утром в постели мертвую. Сначала приходил доктор. Он качал головой. Теперь пришел инспектор полиции. Он наверху сеньора и падрона. Почему бедняжка решила убить себя? Вчера вечером было так весело, была помолвка». «Помолвка?» «Да, с мистер Коллин. Вы знаете, такой большой, темный, всегда курит трубка». «Понятно». Джеронимо открыл дверь в гостиную и, впустив туда Пуаро, сказал еще более таинственно. «Вы будете здесь, хорошо? Когда полиция уходит, я скажу сеньора, что вы здесь, ладно?» Пуаро кивнул, и Джеронимо ушел. Оставшись один, Пуаро, который не отличался особой щепетильностью, как можно тщательнее осмотрел комнату и начал рыться на полках, где хранились личные вещи студентов, но ничего интересного не обнаружил. Наверху миссис Хаббард беседовала с инспектором Шарпом, который задавал ей вопросы тихим, извиняющимся голосом. Инспектор, вальяжный мужчина, на первый взгляд казался воплощением кротости. «Я понимаю, что вы огорчены и нервничаете», — утешающе сказал он. «Но, как вам, наверное, уже сообщил доктор Коулс, мы производим дознание, и поэтому хотим, так сказать, воссоздать верную картину событий. В последнее время девушка была расстроенной и подавленной, да?» «Да». «Из-за несчастной любви?» «Не совсем», — замялась миссис Хаббард. «Будет лучше, если вы мне все расскажете», — убеждающе произнес инспектор Шарп. «Повторяю, мы хотим воссоздать реальный ход событий. У нее были основания, хоть какие-нибудь, чтобы покончить с собой? Может, она была беременна?» «Нет-нет, ничего подобного. А замялась я, потому что девочка тут натворила глупостей, и я думала, что, может, не стоит теперь ворошить старое». Инспектор Шарп кашлянул. «Обещаю, что мы будем очень тактичны. Коронер наш человек опытный, но мы должны знать, что случилось». «Да, конечно, вы правы. Дело в том, что 3 месяца назад, может, чуть больше, в доме стали пропадать вещи. Мелочь, ничего особенного». «То есть безделушки, украшения, нейлоновые чулки, а деньги?» «Нет, деньги, насколько мне известно, не пропадали». «И виноватой оказалась эта девушка?» «Да». «Вы поймали ее с поличным?» «Не совсем. За день до ее смерти к нам приходил на ужин один мой друг, месье Эркюль Пуаро. Не знаю, слышали ли вы о нем или нет». Инспектор Шарп оторвался от записной книжки, глаза его расширились. Имя Пуаро ему о многом говорило. «Мсье Пуаро?» — переспросил он. «Неужели? Интересно, очень интересно». Он прочитал после ужина краткую лекцию, а потом зашла речь о кражах, и тогда он во всеуслышание посоветовал мне обратиться в полицию. «Прямо так и сказал?» А вскоре Селия пришла и во всем созналась. Она была очень расстроена. «На нее хотели подать в суд?» «Нет, она собиралась возместить убытки, и ребята ее простили». Она что, бедствовала? Нет. Она работала фармацевтом в больнице Святой Екатерины. Неплохо зарабатывала и, по-моему, даже имела кое-какие сбережения. Она жила лучше большинства студентов. Значит, воровать ей было незачем, и все же она воровала? — переспросил инспектор, продолжая записывать. — Очевидно, она была клептоманкой, — ответила миссис Хаббард. — Ну да, так принято говорить. Но на деле выходит, что люди эти все равно воры, хотя воруют просто так, из любви к искусству. — Вы к ней, по-моему, несправедливы, понимаете? Тут замешан один молодой человек. — Ах, вот как! И он от нее отвернулся. — О, нет, как раз наоборот. Он горячо ее защищал, и, между прочим, вчера вечером после ужина объявила о своей помолвке с Селией. Брови инспектора Шарпа удивленно поползли вверх. — И после этого она ушла к себе и приняла морфий? — Вам не кажется это абсурдным? — Кажется. Я не могу этого понять. Миссис Хаббард горестно в мучительных раздумьях наморщила лоб. И тем не менее дело довольно ясное. Шарп кивнул, указывая на маленький оборванный клочок бумаги, лежавший между ними на столе. «Дорогая миссис Хаббард», — говорилось в записке, — «поверьте, я очень раскаиваюсь, и мне кажется, у меня только один выход». «Подписи нет, но ведь это ее почерк». «Да, ее». Миссис Хаббард произнесла последние слова нерешительно и, нахмурившись, посмотрела на клочок бумаги. Почему ее не покидает чувство, что тут дело нечисто? «Единственный отпечаток пальцев, оставшийся на записке, несомненно, принадлежит Селии», — сказал инспектор. «Морфий был в небольшом флаконе с наклейкой больницы Святой Екатерины. А вы мне говорили, что она там работала фармацевтом. Она имела доступ к шкафчику с ядами, очевидно, взяла морфий оттуда. Скорее всего, она принесла морфий вчера, когда у нее созрела мысль о самоубийстве». «Нет, нет, не верю, это нелепо. Она была так счастлива вчера вечером». «Стало быть, когда она пошла к себе, ее настроение изменилось. Может, в ее прошлом таилось что-то такое, о чем вы не знаете. И она боялась разоблачения. А она была сильно влюблена в этого юношу. Как, кстати, его зовут?» «Колин Макнаб. Он проходит стажировку в больнице Святой Екатерины». «О, значит, он врач. И работает в больнице Святой Екатерины». «Силия его очень любила. Думаю, больше, чем он ее. Он довольно эгоцентричный молодой человек». «Ну, тогда, наверное, в этом все дело. Она считала себя недостойной его или, допустим, не рассказала ему всей правды о своей прошлой жизни. Она была совсем юной, да?» «Ей 23 года». «В этом возрасте они такие идеалисты, относятся к любви очень серьезно». «Да, боюсь, дело не в этом. Жаль». Он встал со стула. «К сожалению, нам придется придать дело гласности, но мы постараемся умолчать о подробностях. Благодарю вас, миссис Хаббард, за исчерпывающую информацию. Насколько я понял, мать девушки умерла 2 года назад, и у Селии Остин осталась только пожилая тетушка, проживающая в Йоркшире. Мы с ней свяжемся». Он взял со стола клочок бумаги, испещренный неровными, как бы задыхающимися от волнения буквами. «Тут что-то нечисто», — внезапно произнесла миссис Хаббард. «Нечисто? В каком смысле?» «Не знаю. Но мне все время кажется, что я вот-вот пойму. Боже мой, что же это?» «А вы уверены, что письмо написано ею?» «Да нет, не в этом дело», — миссис Хаббард надавила пальцами на веки. «Я сегодня страшно туго соображаю», — извиняющимся тоном добавила она. «Конечно. Вы так устали. Надеюсь, что сегодня мне не придется вас больше утруждать». Инспектор Шарп открыл дверь и чуть не упал на Жеронима, прильнувшего к замочной скважине. «Привет», — любезно сказал инспектор Шарп. «Значит, подслушиваем, да?» «Нет-нет», — ответил Жероним с видом оскорбленной добродетели. «Я никогда не слушаю, никогда. Я просто приносил известие». «Ах, вот как. И о чем же ваше известие?» «Только то, что внизу стоит джентльмен, и он хочет видеть...» «Та сеньора Хаббард», — угрюмо пробормотал Жеронима. «Понятно. Ну что ж, сынок, иди, скажи ей». Инспектор пошел было по коридору, но вдруг решил последовать примеру итальянца и, резко повернувшись на цыпочках, неслышно вернулся назад. Кто знает, правду ли сказал маленький человечек с обезьяньим лицом. Когда инспектор подошел к двери, Жеронима как раз говорил: «Джентльмен, который приходил на ужин та ночь, Джентльмен с усами хочет видеть сеньора. — А? Что? — рассеянно откликнулась миссис Хаббард. — Ах да, спасибо, Жеронима. Я сейчас бегу. — Ага, усатый джентльмен, — усмехнулся про себя Шарп. — Держу пари, я знаю, о ком речь. Он спустился вниз и вошел в гостиную. — Приветствую вас, месье Пуаро. Сколько лет, сколько зим. Пуаро без тени смущения поднялся с колен. Он рылся на нижней полке возле камина. — Кого я вижу? Неужели инспектор Шарп? Но вы раньше работали в другом участке. — Меня перевели 2 года назад. Помните то дело в Крейс-Хилл? — Никак не помните. Столько воды с тех пор текло. Вы, правда, по-прежнему молодый инспектор. — Да будет вам, будет. — А я вот совсем стариком стал. — вздохнул Пуаро. Но порох в пороховницах еще остался, не так ли, месье Пуаро? — В каком смысле? — Ну, неспроста же вы приходили сюда позавчера вечером читать лекцию по криминалистике. Пуаро улыбнулся. — О, нет, все было очень просто. Миссис Хаббард, она здесь работает. Приходится сестрой моей достопочтенной секретарши, мисс Лемон. Она-то и попросила меня прийти сюда и разобраться, что к чему. А вы согласились, да? — Совершенно верно. Но почему? Вот что мне хочется узнать. Что тут было особенного? Такого, что могло меня заинтересовать? Вот именно. Сами посудите. Глупых девчонок, ворующих по мелочам, можно встретить сплошь и рядом. Это для вас слишком мелко, мсье Пуаро. Пуаро покачал головой. Все далеко не так просто. Но почему? В чем сложность? Пуаро сел на стул и, слегка поморщившись, стряхнул пыль со штанин. «Если бы я знал...» — просто ответил он. Шарп нахмурился. «Не понимаю». «Я тоже. Видите ли, украденные вещи...» — Пуаро покачал головой. «Представляют собой бессмысленный набор предметов. Между ними нет никакой связи. Это похоже на ряд следов, причем разных. Совершенно отчетливо видны следы глупой девчонки, как вы изволили выразиться. Но ими картина не исчерпывается». А другие события, которые, по идее, следовало бы связать с Селией Остин, упорно выпадают из общей картины. Они вроде бы бессмысленны, бесцельны, и в них чувствуется злой умысел, а Селия была совсем не злой девушкой. Она была клептоманкой? Я бы не сказал. Ну, тогда мелкой воровкой? Нет. На мой взгляд, воруя мелочи, она пыталась привлечь к себе внимание одного молодого человека. Колин Макнаба? Да. Она была безумно в него влюблена, а он ее не замечал. И вот милая, симпатичная, хорошо воспитанная девочка прикинулась воровкой. Игра оказалась беспроигрышной. Колин Макнаб тут же на нее, как это говорят, клюнул. Ну, стал быть, он законченный идиот. Отнюдь. Он просто выдающийся психолог. Протянул инспектор Шарп. Так вот, какого он полиягда, теперь я понимаю. На его лице мелькнула слабая улыбка. — А девчонка ловка, ловка. — Да, и это невероятно, — сказал Пуаро и еще раз задумчиво повторил. — Невероятно. Инспектор Шарп насторожился. — Что вы хотите сказать, мсье Пуаро? — Мне пришло в голову, и до сих пор кажется, что она не сама додумалась до такой хитрости. — Но зачем кому-то понадобилось вмешиваться в ее дела? — Откуда мне знать? Может, из альтруизма. Или по какой-то другой причине. Это покрыто мраком неизвестности. — А кто, как вы думаете, мог подать ей мысль о кражах? — Не знаю. Хотя... Впрочем, вряд ли... — Но я никак не пойму, — принялся размышлять вслух Шарп. — Если ее хитроумные планы удались, то какого черта ей было кончать с собой? — Ответ прост. У нее не было на то ни малейших оснований. Мужчины переглянулись, и Пуаро тихо спросил. — А вы уверены, что произошло самоубийство? — Ну, это ясно, как божий день. Никаких оснований предполагать что-либо иное нет. Дверь открылась, и вошла миссис Хаббард. Щеки ее пылали, вид у нее был торжествующий. Она шла, выставив вперед подбородок, готовая ринуться в бой. — Поняла! Победоносно воскликнула она. «Доброе утро, мсье Пуаро. Инспектор, я поняла. Меня вдруг озарило. Знаете, почему записка мне казалась странной? Селия не могла ее написать, никак не могла. — Но почему, миссис Хаббард? — Потому что она написана обычными синими чернилами, а Селия заправила ручку зелеными. Вон теми. Миссис Хаббард кивком указала на полку. Это было вчера утром, во время завтрака. Преобразившийся на глазах инспектор Шарп быстро вскочил и вышел из гостиной. Через мгновение он появился вновь. — Вы правы, — сказал он. — Я проверил, и действительно, единственная ручка, которую нашли в комнате девушки, та, что лежала возле кровати, заправлена зелеными чернилами. А они... Миссис Хаббард продемонстрировала ему почти пустой пузырек, а потом четко и ясно рассказала о том, что произошло тогда в столовой. «Я уверена», — закончила она, — «что клочок бумаги, который считали запиской, был вырван из письма, того, что Селия написала мне вчера, а я его так и не прочла». «А что она с ним сделала, вы не помните?» Миссис Хаббард покачала головой. «Я оставила ее одну и ушла, у меня было много дел. Должно быть, она положила письмо в столовой и забыла о нем». «А кто-то нашел и прочитал. Кто-то...» Инспектор осекся. «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он. «У меня никак не шел из головы этот обрывок. Ведь в комнате было полно бумаги, и гораздо естественнее было бы написать предсмертную записку на целом листе. Значит, кто-то счел возможным использовать клочок письма, чтобы внушить всем мысль о самоубийстве девушки». Он помолчал и медленно продолжил. «А это значит, что произошло убийство», — сказал Эркюль Пуаро.